Глава 9. Марс и Венера. Разумеется, читатель вместе с Марманем разгадал правду, какой бы странной на первый взгляд она ни казалась. Итак, Коломба скрывалась в голове колосса. Марс, по выражению Жака Абри, приютил Венеру. Бенвенуто вторично призвал искусство на помощь судьбе, художника на помощь человеку. Он не только вкладывал в свои статуи гениальный замысел и талант скульптора, но и вверял им свою участь. В первый раз, как известно, он связал со своим творением план побега. Теперь он доверил огромной статуе свободу Коломбы и счастье Асканио. Однако, дойдя до этого места повествования, мы должны для большей ясности вернуться назад. После того, как Челлини кончил свой рассказ о Стефане, несколько минут царила полная тишина. Перед умственным взором художника, на фоне ярких и суровых образов его бурной юности, промелькнул печальный и чистый образ Стефаны, умершей 20 лет от роду. Асканио, опустив голову, силился припомнить бледное лицо женщины, склонившейся над его колыбелью. Ведь слезы матери так часто падали на розовые щечки ребенка и будили его. А Коломба растроганно глядела на Бенвенуто, которого любила некогда такая же чистая и юная девушка, как она сама. Голос Челлини казался ей теперь не менее нужным, чем голос возлюбленного. И рядом с этими двумя мужчинами, одинаково сильно любившими ее, она чувствовала себя в полнейшей безопасности. Словно дитя на коленях у матери. Ну как? Может ли довериться Коломба человеку, которому Стефана доверила своего единственного сына Асканио? Спросил, помолчав Бенвенуто. Будьте мне отцом, а вы Асканио братом. Скромно и с достоинством ответила Коломба, протягивая им обе руки. Я не раздумывая отдаюсь под вашу защиту. Сохраните меня для моего будущего супруга. Благодарю тебя, любимая. Благодарю за то, что ты ему веришь. — воскликнул Асканио. «Итак, вы обещаете мне во всем повиноваться, Коломба?» — спросил Бенвенуто. «Во всем», — ответила Коломба. «Хорошо. Тогда слушайте, дети мои. Я всегда был убежден, что при настойчивости человек может добиться чего угодно. Для того, чтобы спасти вас от графа Дарбека, уберечь от бесчестия и выдать за Асканио, необходимо время. А через несколько дней, Коломба, вы должны стать женой графа. Значит, главное сейчас – оттянуть эту ненавистную свадьбу. Не так ли, Коломба, дитя мое, сестра моя и милая дочь моя? В жизни бывают тяжелые минуты, когда приходится совершать поступок, чтобы предотвратить преступление. Будете ли вы достаточно отважны и тверды, Коломба? Почерпнете ли вы хоть немного смелости в моей чистой и преданной любви к Асканио? Отвечайте, Коломба. Пусть отвечает Асканио, сказала Коломба, с улыбкой взглянув на юношу. Я принадлежу ему? И сделаю все, что он пожелает. «Не беспокойтесь, учитель. Коломба будет мужественна», — ответил Асканио. «Тогда доверьтесь нашей чести, Коломба, и смело следуйте за нами прочь из этого дома». При этих словах учителя Асканио не мог скрыть удивление. Коломба с минуту молча глядела на обоих мужчин, затем поднялась со скамьи и сказала просто. «Куда мне идти?» «О, Коломба, Коломба!» — вскричал Бенвенуто, до глубины души тронутый столь полным доверием. «Вы благородное, святое создание!» «И, однако, узнав Стефану, я стал требователен к людям. Все зависело от вашего ответа. Но теперь мы спасены. Час пробил, сам Бог помогает нам. Не будем же терять драгоценного времени. Дайте мне руку и идем». Коломба опустила на лицо вуаль, словно желая скрыть краску смущения, и пошла вслед за Бенвенуто и Асканио. Дверь, соединявшая Большой и Малый Нельские замки, была заперта, но ключ торчал в замке. Бенвенуто бесшумно открыл ее. Тут Коломба остановилась. «Подождите немного», — сказала она взволнованно. Опустившись на колени у порога отчего дома, который не мог уже служить ей надежным пристанищем, девушка стала молиться. О чем это известно лишь одному Богу, но, видимо, она просила у него прощения и за отца, и за себя. Потом, преисполненная спокойствия и твердости, Коломба поднялась и последовала за Челлини. Асканио шел сзади в полном смятении, и с нежностью глядел на плывшее перед ним во мраке ночи белое платье. Дрожа от волнения, какое обычно охватывает человека в решающие минуты жизни, они пересекли парк Большого Нельского замка. До их слуха донеслись песни и смех пирующих подмастерьев. В этот день, как известно, в замке был праздник. Дойдя до статуи Марса, Челлини оставил Асканио и Коломбу у подножия статуи и, принеся из литейной мастерской лестницу, приставил ее к статуе. Всю эту сцену озарял бледный свет луны. Бенвенуто опустился перед Коломбой на одно колено, и в его суровом взгляде появилось выражение трогательной почтительности. «Дитя мое», — сказал он, — Обхвати меня обеими ручками за шею и держись крепче. Коломбо молча повиновалась, и Бенвенуто легко, будто перышко, поднял ее с земли. «Я думаю», — обратился он к Асканио, — «что любящий брат позволит мне отнести свою сестру в безопасное место». И мускулистый крепкий Челлини стал взбираться по лестнице с драгоценной ношей, да так проворно, будто нес маленькую птичку. А Коломбо, склонив голову на плечо Бенвенуто, разглядывала сквозь вуаль мужественное и доброе лицо своего спасителя, испытывая чувство доверия и дочерней привязанности, которые, увы, ей были до той поры неведомы. У Челлини была поистине железная воля. Каких-нибудь 2 часа назад художник охотно отдал бы жизнь за любовь этой девушки. И вот теперь он держал ее в объятиях, а сердце его билось ровно, и ни один мускул на лице не дрогнул. Бенвенуто приказал сердцу успокоиться, и оно повиновалось. Добравшись до шеи Марса, Бенвенуто открыл в ней маленькую дверцу, вошел в голову бога войны и опустил Коломбу на пол круглой комнатки, футов 8 в диаметре и 10 в высоту. Воздух и свет проникали сюда через рот, глаза и ноздри гигантской статуи, достигавшей 60 футов в вышину. Челлини устроил эту комнатку, когда работал над головой Марса, чтобы держать в ней свои рабочие инструменты и не ходить за ними по нескольку раз в день. Часто он приносил с собой обед и съедал его, сидя за столиком, стоявшим посредине этой своеобразной столовой. Таким образом, ему не надо было спускаться вниз даже для того, чтобы поесть. Это устройство так понравилось Бенвенуто, что он поставил тут же узкую кровать и в последнее время не только обедал, но и отдыхал в голове Марса. Вполне естественно, что ему пришла в голову мысль спрятать здесь Коломбу. Трудно было сыскать более надежное убежище. «Некоторое время, Коломбо, вам придется жить в этой комнате», — сказал он девушке. «И спускаться вниз только по ночам. Оставайтесь здесь под охраной Всевышнего и нас, ваших лучших друзей, и ждите конца моих стараний. Будем надеяться, что Юпитер завершит дело, начатое Марсом», — добавил он с улыбкой, вспомнив обещание короля. «Значение моих слов вы поймете после. Ведь о нас печется весь Олимп. Ну, а о вас, дитя мое, молятся все ангелы. Как тут не добиться успеха? Улыбнитесь же, милая Коломбо, если не настоящему, так по крайней мере будущему. Поверьте, надежда есть. Твердо надейтесь, дитя мое, если не на меня, то на Бога. Я тоже когда-то сидел в темнице. Та была похуже вашей, и только надежда заставляла меня забывать о неволе. А теперь прощайте. Мы не увидимся больше, пока не настанет день вашего освобождения. А до тех пор о вас будет заботиться ваш брат, Асканио. Ведь его никто не подозревает, и за ним не будут так строго следить, как за мной. Я поручу ему превратить эту мастерскую в келью монахини. Запомните хорошенько то, что я скажу вам на прощание. Вы сделали все, что зависело от вас, мужественное и доверчивое дитя. Остальное предоставьте мне и надейтесь на провидение. Что бы ни случилось, в каком бы вы ни оказались безнадежном положении, даже у алтаря, перед тем, как произнести роковое «да», которое навеки связало бы вас с графом Дарбеком, не сомневайтесь, Коломбо, в своем друге и отце. Положитесь на Бога и на нас, Асканио, дитя мое. Ручаюсь, спасение придет вовремя. Будете ли вы слепо верить и проявите ли должную твердость? Отвечайте. Да, уверенно сказала Коломбо. Вот и прекрасно. А пока прощайте. Оставляю вас ненадолго в этом скромном убежище. Асканио принесет вам сюда все необходимое. Прощайте, Коломбо. Он дружески протянул ей руку, но Коломбо подставила ему лоб для поцелуя, как привыкла это делать, прощаясь с отцом. Бенвенуто вздрогнул, однако тут же овладел собой и подавил волновавшие его чувства и мысли. Он провел рукой по глазам, словно отгоняя какое-то видение, и запечатлел на чистом челе Коломбы нежный отеческий поцелуй. «Прощай, дочь моей любимой Стефаны», — прошептал он. С этими словами Бенвенуто быстро спустился к ожидавшему его Асканио. Оба, как ни в чем не бывало, присоединились к пирующим подмастерьям, которые уже кончили трапезу, но продолжали пить вино. Новая, странная, непостижимая жизнь началась для Коломбы и показалась ей жизнью достойной королевы. Как мы уже знаем, в комнатке стояли кровать и стол. Асканио добавил к ним низенькое, обитое бархатом кресло, венецианское зеркало, книги религиозного содержания, собранные самой Коломбой, дивной чеканки распятия и серебряную вазочку работы Челлини, в которой каждую ночь появлялись свежие цветы. Вот и все, что могла вместить эта белая келья, таившая в себе столько душевной красоты и невинности. Днем Коломба обычно спала. Так посоветовал ей Асканио, опасавшийся, как бы девушка не выдала себя каким-нибудь неосторожным движением. Но едва загорались в небе звезды, она пробуждалась и, стоя на коленях в постели, долго молилась перед висевшим у изголовья распятием. Потом одевалась, расчесывала свои прекрасные длинные волосы и мечтала под пение соловья. Приходила Сканио. Вскарабкавшись по приставной лестнице, он стучался в маленькую дверь. Если туалет Коломбы был окончен, она впускала друга, и он оставался у нее до полуночи. В полночь Асканио уходил к себе, а Коломба, если погода была хорошая, спускалась в парк и гуляла, предаваясь мечтам, которые зародились в ней еще во время прогулок по ее любимой аллее и теперь близились к осуществлению. Часа через два светлое видение возвращалось в свое уютное гнездышко и проводило остаток ночи, наслаждаясь ароматом цветов, собранных во время прогулки, соловьиными трелями и прислушиваясь к доносившемуся из Преоклер пению петухов. Перед рассветом Асканио приходил еще раз. Он приносил невесте еду на целый день, ловко похищенную при содействии Челлини у госпожи Руперты. Влюбленные вели восхитительные беседы, мечтали о будущем счастье, вспоминали сладкие мгновения первых встреч. Случалось и так, что Асканио безмолвно созерцал свое божество, а Коломба тоже молчала и, улыбаясь, принимала его поклонение. Часто они расставались, ничего не сказав за короткие мгновения встречи, но именно эти свидания давали им больше, чем любая беседа, ведь их сердца не только без слов понимали друг друга, но и таили в себе сокровенные мысли, которые читает один Бог. Одиночество и страдания юных лет возвышают, облагораживают душу, сохраняют ее на всю жизнь молодой. Коломба, эта гордая и неприступная девственница, была в то же время живой и веселой девушкой. Поэтому, кроме дней, вернее ночей, потому что, как мы знаем, влюбленные нарушили естественный ход времени, кроме ночей, когда они беседовали и мечтали, были и такие, когда оба резвились и хохотали, как настоящие дети. Но странное дело, не эти ночи пролетали для них особенно быстро. Любви, как всякому источнику света, необходима темнота, чтобы ярче сиять. Ни разу, ни одним словом не смутило Асканио покоя этой чистой и застенчивой девушки, называвшей его своим братом. Они были подолгу наедине и любили друг друга. Но именно это уединение, приближая их к Богу, заставляло сильнее ощущать его присутствие и как святыню хранить свою любовь. Едва лишь утренняя заря начинала золотить верхушки деревьев, Коломба со вздохом сожаления прогоняла друга, но прогоняла подобно влюбленной Джульетте, по нескольку раз призывая обратно. То он, то она вечно забывали сказать друг другу что-нибудь важное. Но в конце концов расставаться все же приходилось. В одиночестве Коломба предавалась мечтам, прислушиваясь к пению птичек под липами старого парка и к нежному голосу любви в своем сердце. А в полдень, помолившись, засыпала сном праведницы. Уходя, Асканио уносил, разумеется, и лестницу. Каждое утро Коломба оставляла крошки для пернатых певцов на нижней губе гигантской статуи. Первое время воришки, быстро схватив добычу, спешили удрать, но мало-помалу привыкли к молоденькой хозяйке, ведь птицы прекрасно понимают девушек, души которых так же легки и крылаты, как они сами. Пивонии гостили у Коломбы все дольше и дольше и платили за угощение звонкими песнями. Один щегленок до того расхрабрился, что утром и вечером залетал в комнату и ел прямо из рук. А когда ночи стали прохладнее, щегленок дался однажды юной пленнице в руки, и она посадила его к себе на плечо, где птичка проспала всю ночь, даже во время свидания и прогулки со Асканио. С тех пор щегленок прилетал каждый вечер, чтобы поспать на плече у Коломбы, а с первым проблеском зари принимался звонко насвистывать. Тогда девушка брала птичку в руки, давала Асканио поцеловать ее и выпускала на волю. Так шла жизнь Коломбы в голове гигантского Марса. И только дважды было нарушено ее мирное течение. Это случилось во время обысков, о которых мы в свое время говорили. В первый раз Коломбу разбудил голос отца. Она испуганно вскочила, думая, что это он. Но у подножия статуи в самом деле стоял господин де Стурвиль, и Бенвенуто говорил ему. «Вас интересует мой великан, сударь? Это статуя Марса, которую его величество Франциск I изволил заказать мне для Фонтенбло. Как видите, сущая безделица. Футов 60 в высоту». «Да-да, статуя весьма недурна и довольно внушительна», — отвечал мессер де Стурвиль. «Но продолжим наши поиски. Ведь не Марса же я пришел сюда искать». «Да его-то не пришлось бы искать». И они прошли мимо. В своей комнате Коломба упала на колени и, простирая руки к отцу, готова была крикнуть: «Батюшка, я здесь!» Ведь несчастный старик ищет ее повсюду. Быть может, горько оплакивает. Но мысль о графе Дарбеке, воспоминания о гнусных замыслах госпожи де Тамп остановили этот порыв. А при втором посещении, когда вместе с голосом отца до Коломбы донесся голос ненавистного графа, ей и в голову не пришло обнаружить себя. «Вот так штука!» — воскликнул Дарбек, останавливаясь у подножия Марса. Да это не статуя, а целый дом. Если она простоит здесь зиму, весной ласточки, пожалуй, собьют в ней гнезда. В тот день, когда Коломбу так устрашил голос жениха, Асканио принес ей письмо от Челлини. «Дитя мое, мне придется уехать на несколько дней, но будьте спокойны. Я все устроил для вашего освобождения и счастья. Король обещал исполнить любую мою просьбу, и вы знаете, он никогда не нарушал данного слова. Ваш отец тоже уезжает. Не отчаивайтесь, Коломбо, я все подготовил. И повторяю, даже если вы будете стоять у алтаря, готовясь произнести роковое слово, которое навеки свяжет вашу судьбу с судьбой графа, не бойтесь и верьте. Провидение вовремя придет вам на помощь. Клянусь в этом. Прощайте. Ваш отец Бенвенуто Челлини». Это письмо, вселившее в Коломбу радостные надежды, принесло огромный вред влюбленным, так как заставило их забыть о грозящей опасности. Юности свойственны резкие колебания, она мгновенно переходит от полного отчаяния к безграничной уверенности. Небо в ее глазах либо затянуто мрачными тучами, либо сияет лазурью. Вдвойне успокоенные письмом Челлини и отсутствием Приво, Коломбо и Асканио забыли об осторожности и целиком отдались любви. Коломбо настолько осмелела во время ночных прогулок, что была замечена госпожой Периной, к счастью, принявшей ее за привидение. Асканио как-то забыл задернуть занавески, и госпожа Руперта заметила свет в голове Марса. Рассказы обеих кумушек возбудили любопытство Жака Абри, и болтливый школяр, подобно Арасу из Мольеровской школы жен. В комедии Мольера «Школа жен» 1661 год Арас, влюбленный в Агнесу, которую держит в заперти ее воспитатель Арнульф, открывает тайну своей любви именно Арнульфу, не зная, что Агнеса его воспитанница, и что Арнульф сам помышляет о женитьбе на ней. Открыл тайну как раз тому, кому не следовало ее знать. О последствиях его печальной доверчивости нам уже известно. Но вернемся в замок де Тамп. Когда у Виконта спросили, как он добыл такие ценные сведения, Мармань напустил на себя таинственность и промолчал. Истина была слишком проста и отнюдь не делала чести его проницательности. Поэтому он дал понять, что это блестящее, поразительное открытие стоило ему огромного труда и сложных интриг. Герцогиня ликовала. Она возбужденно ходила по комнате и забрасывала Виконта вопросами. Итак, маленькая мятежница, наделавшая столько хлопот, наконец нашлась. Госпожа де Тамп непременно пожелала отправиться в Нельский замок, чтобы лично удостовериться в счастливом окончании поисков. Да и, кроме того, после всего случившегося, после побега или, вернее, после похищения Коломбы, девушку нельзя было оставлять в Нельском замке. Герцогиня позаботится обо всем. Она возьмет Коломбу к себе. Она будет присматривать за ней гораздо лучше, чем дуэнья или неревнивый жених. Она будет присматривать за ней как соперница. Таким образом, Коломба окажется под надежной охраной. Герцогиня велела подать экипаж. «Вся эта история осталась почти в полной тайне», — сказала она, обращаясь к Приво, и добавила. «А вы, Дарбек, надеюсь, не такой человек, чтобы придавать значение пустякам вроде побега девчонки из дому, не правда ли? И потом я не вижу основания расстраивать вашу свадьбу и отказываться от наших замыслов». «О, сударыня!» — воскликнул мессер де Стурвиль, отвешивая глубокий поклон. «Свадьба состоится на тех же условиях, не правда ли, герцогиня?» — спросил Дарбек. «Разумеется, милый граф. Что же касается Бенвенута, виновник он или соучастник этого гнусного похищения? Будьте покойны, я с ним все равно расквитаюсь», — продолжала герцогиня де Тамп. «Мстя ему за вас, я отомщу и за себя». «Но говорят, герцогиня», — возразил Мармань, «будто король в своем увлечении искусством обещал Челлини исполнить любую просьбу в случае удачной отливки Юпитера». «Не тревожьтесь, виконт, и предоставьте все мне. Я приготовлю к этому дню такой сюрприз, какого Челлини никак не ожидает. Положитесь целиком на меня». Но ничего другого и сделать было нельзя. Давно никто не видел герцогиню такой оживленной и очаровательной. Она вся сияла от радости. Госпожа де Тамп тут же отправила мессера де Стурвиля за его стражниками, и вскоре викон де Мармань, граф Дарбек и Приво, предшествуемый вооруженной охраной, явились в Нельский замок. Госпожа де Тамп остановила экипаж поодаль на набережной и, сгорая от нетерпения, то и дело выглядывала из него. У подмастерьев был в это время обеденный час. Жан-Малыш, Пагола, Асканио и обе женщины оставались в замке одни. Бенвенута ожидали только через день или через два дня утром. При виде гостей Асканио решил, что Приво хочет произвести третий обыск, и, строго следуя указаниям учителя, не только не стал чинить препятствий посетителям, а, напротив, встретил их с величайшей вежливостью. Приво и его спутники направились прямо к литейной мастерской. «Откройте эту дверь!» — обратился Дестурвиль к Асканио. У юноши сжалось сердце от дурного предчувствия. Однако он мог ошибаться, и, подумав, что малейшее колебание покажется подозрительным, спокойно отдал ключи. «Возьмите эту длинную лестницу», — приказал Дестурвиль своим людям. Они повиновались, и Приво повел их прямо к статуе Марса. Господин Дестурвиль сам приладил лестницу и уже хотел взбираться по ней, но тут Асканио не выдержал. Бледный от гнева и страха, он решительно поставил ногу на ступеньку и воскликнул. «Что вы делаете, мессер? Эта статуя — величайшее творение учителя, и он поручил мне охранять ее. Предупреждаю, первый, кто прикоснется к Марсу, будет убит». И он выхватил из-за пояса тонкий острый кинжал, так хорошо закаленный, что одним ударом можно было перерубить золотую монету. Приво дал знак стражникам, и на Асканио набросились 8 человек, не считая самого Дестурвиля, Мармани и графа Дарбека. Юноша отчаянно защищался, двоих даже ранил, но в конце концов вынужден был сдаться численно превосходящему неприятелю. Его схватили, повалили, связали, заткнули ему рот кляпом, и Приво стал взбираться по лестнице, сопровождаемой 2 вооруженными стражниками, дабы избежать нападения с тыла. Коломбо, видевшая эту сцену, решила, что Асканио убит, и отец нашел ее в обмороке. Однако вид лежавшей без чувств дочери скорее обозлил, нежели встревожил Приво. Он грубо перекинул ее через плечо и снес вниз. Потом незваные гости двинулись в обратный путь. Стражники вели Асканио, за которым внимательно присматривал Дарбек. Пагола стоял, не двигаясь, и глядел, как уводят товарища. Жан-Малыш куда-то исчез. И только Скацоне, ничего не понимавшая во всем происходящем, попробовала заградить ворота. «Что такое? В чем дело, господа?» — кричала она. «Почему вы уводите Асканио? Кто эта женщина?» В этот момент ветер приподнял вуаль на лице Коломбы, и Скацоне узнала девушку, послужившую моделью для статуи Гебы. Побледнев от ревности, Скацоне быстро отошла в сторону и молча пропустила Приво, пленника и охрану. «Что это значит? Почему вы так грубо обошлись с этим молодым человеком?» — спросила госпожа де Тамп при виде связанного, бледного и покрытого кровью Асканио. «Сейчас же развяжите его, сию же минуту, слышите?» «Сударыня, этот юноша отчаянно сопротивлялся и ранил 2 моих стражников», — сказал Приво. «Я уверен, что это сообщник Бенвенута, и право его надо поскорее отправить в надежное место». «К тому же», — добавил он шепотом, «молодой человек, как 2 капли воды, похож на итальянского пажа, который присутствовал при нашей тайной беседе. Если бы на нем было сейчас другое платье, и он не говорил на нашем языке, ведь вы уверяли, будто итальянец не понимает ни слова по-французски. Я присягнул бы, герцогиня, что это и есть тот самый паж». «Вы правы, господин Приво», — поспешила согласиться герцогиня. «Вы совершенно правы. Он может оказаться для нас опасным. Задержите его». «Отвезти арестованного в шатле», — распорядился Приво. «Ну а мы, господа, отправимся в замок де Тамп», — сказала герцогиня, рядом с которой в экипаже поместили все еще не пришедшую в сознание Коломбу. Мгновение спустя по каменным плитам набережной процокали копыта мчавшегося галопом коня. Это Жан-Малыш спешил сообщить Челлине о разыгравшейся в Нельском замке трагедии. Асканио в это время входил в ворота шатле. Он так и не увидел герцогиню и не узнал, какую роль она сыграла в событиях, разрушивших все его надежды.